Глава 73. Аким вошел в лифт. Кожаная куртка была тяжелой и плотной, и по его спине катились крупные капли пота. Кто-то окликнул его сзади по-итальянски. Аким обернулся и увидел девушку лет 20 с темными волосами. Она спешила к лифту. Если бы она не была молодой, наверное, он бы спокойно поехал на свой этаж. Но Аким нажал на кнопку, двери снова раздвинулись, и девушка вскочила в лифт. «Грация!» — выдохнула она с благодарностью, посмотрела на Акима и поправилась. «Мерси!» — видимо, вспомнила, что она в Париже, — подумал Аким. Ему понравилась ее естественность. Простая, свежая девушка, которая попала в денежное окружение. Она не была шлюхой. Может быть, чья-то любовница, — решил Аким. Или приехала на какое-нибудь семейное торжество, которое отмечается в этом отеле. Судя по всему, она знала, как вести себя с мужчиной. У нее был довольно опытный вид. Аким вдохнул запах ее духов. Ему нравилось ощущать ароматный след, который оставляют за собой женщины. «Прего», — сказал он, немножко с опозданием, но ничего. Ему хотелось установить между ними какой-нибудь контакт. «Пожалуйста», — добавил он, тоже переходя на французский. Она была не то чтобы красавицей, но симпатичной, к тому же с особенным блеском в глазах, который делал ее еще привлекательней. Жаль, что у него так мало времени. Хорошо было бы познакомиться с ней поближе. Аким нажал на 5-й этаж, девушка нажала на 6-й. «Почти один этаж», — заметил он. Лифт взмыл вверх. Итальянка никак не отреагировала. Может быть, он немного нервничал из-за работы, и поэтому показался ей слишком напористым. На 5-м этаже двери распахнулись. «Бонсуар», — попрощался Аким, и на этот раз она ответила «Уи». Он подождал, пока двери лифта закроются, и направился к номеру 508. Коридор был пуст. Аким подошел к комнате Винсана и негромко постучал. Он скорее уловил, чем услышал тихий звук шагов, потом бесшумное прикосновение к двери. Винсан посмотрел в глазок. Щелкнула задвижка, и Аким вошел внутрь. «Где Люк?» «Никаких тебе «как дела, Аким?» или «какой приятный сюрприз?» Просто «где Люк?» Как будто Аким был человеком второго сорта. Винсан всегда вызывал в нем такие чувства. «Они будут позже», — сказал Аким. Номер был просторным. Внутри пахло сигаретами, несмотря на распахнутое окно. Занавески слегка раскачивались от ветра. Босой Винсан был одет в джинсы и белый махровый гостиничный халат, и в первый раз на памяти Акима он выглядел так, будто не вполне владеет собой. «Что ты имеешь в виду? Будут позже». Аким сел в кресло напротив большой двуспальной кровати. На подушке слева остался отчетливый круглый след от головы Винсана, как будто ребенок практиковал удары карате. На покрывале валялся пульт от телевизора, на тумбочке стояли две пустые бутылочки из-под виски. «Ты собираешься мне ответить или нет?» Винсан встал между кроватью и креслом, как будто Аким был обязан ему отвечать. «Как англичане узнали обо мне? Кто им сказал? Что будет с Франсуа?» «Я думал, что Франсуа — это ты, Винсан», — лениво заметил Аким. Он просто не мог удержаться. Они все смеялись над тем, как серьезно Винсан отнесся к заданию. Слиман называл его «Брандо» прямо в лицо. Даже в доме Винсан ни разу не вышел из образа. «Ты что, издеваешься?» — спросил Винсан. Он был довольно сильным и вспыльчивым, но настоящего стержня в нем не было, Аким это чувствовал, и поэтому не испытывал к Винсану никакого уважения. «Никто и не думает над тобой издеваться, Винсан!» Винсан присел на край кровати. Образцовый студент академии, золотой мальчик из ДГСЕ. Он всегда был о себе слишком высокого мнения. «Где Люк?» — снова спросил он. Аким уже подустал от вопросов и решил слегка развлечься. «Как насчет Валерии? Тебя не интересует, где она?» «Люк — босс», — быстро ответил Винсан. «Ты так считаешь?» Повисла пауза. Винсан, по-видимому, пытался осознать, что означает присутствие в его номере Акима. «Что происходит?» — спросил он. «Ты должен мне что-то передать?» «Должен», — ответил Аким. После этого все стало очень просто. Это был всего лишь вопрос долга. Аким расстегнул молнию куртки, вытащил пистолет с глушителем, направил его в грудь Винсану и выстрелил. Выстрел отбросил Винсана к стене. Аким встал и шагнул вперед. В глазах Винсана застыл шок. Они наполнились слезами, его лицо стало очень белым. В горле что-то забулькало. Аким выстрелил еще два раза в голову и в сердце, и Винсан мгновенно затих, как заводная кукла, из которой выдернули ключик. Аким подобрал гильзы, сунул пистолет обратно в карман, проверил кресло, не вывалилось ли что-нибудь из кармана, пока он сидел, и подошел к двери. Он заглянул в глазок. В коридоре никого не было, и Винсан спокойно вышел из номера.